Уровень воды в переходнике все не понижался, и Пашка сдался. Когда Алиса открыла люк, в рубку хлынул грязный водно-мазутный поток, сметая все, что лежало на полу. Вода хлынула по наклонному полу рубки, оставляя черные пятна, а потом в рубку влез измученный, в черных пятнах, даже на прозрачном забрали шлем Пашка, он еле держался на ногах. — Помоги снять скафандр, — сказал он. Алиса кинулась к нему. Вывести батискаты из трюма оказалось нелегким делом. Сначала надо было его выпрямить, а потом долго ползти из трюма в черных облаках мазута, натыкаясь на кораллы и танки. Только через 15 минут батискат выскочил на поверхность моря. Алиса откинула измазанный мазутом верхний колпак, и морской воздух ворвался в рубку. — Я думал еще минуту и погибну от духоты, — сказал Пашка. — А теперь прошу вас, капитан, об одном — на берег, к кокосовым орехам. — И не мечтай, — ответила Алиса. — Хоть я тебе очень сочувствую, но сначала надо отыскать этих наших рыбок. Далеко они уйти не могли. — Иголку в стоге сена будешь искать. Мы не одни. — Тогда я плыву к берегу один. А по дороге тебя съедают, ты этого хочешь? Алиса включила рацию, и в тот же момент зазвучал сигнал вызова, их искал Санг. — Вы живы? — Санг не мог скрыть счастья в голосе. — Мы уже вас целый час ищем, к вам летят флайеры. — Извините, — сказала Алиса, — мы были в трюме транспорта, и связь прервалась. — Наверное, за сокровищами полезли? — Санг не скрывал своей ярости. — Нет, — ответила Алиса. Мы узнали, кто нападает на ваши стада, и сейчас хотим догнать убийцу в океане. — Да ну! — только и вымолвил Санг. — Это рыбки, — сказала Алиса, — такие безобидные, даже красивые на вид, но с ними что-то случилось. Ей пришлось потратить еще несколько минут, пока она убедила Санга, что они в самом деле нашли убийц. А тем временем Пашка, смирившись с мыслью, что придется еще помучиться от жажды, сел к рычагам управления, включил передний экран и повел батискат вперед. Он догадался, как нужно искать рыб. Алиса на секунду оторвалась от разговора с Санхом и спросила его, — Ты что задумал? Пашка показал на рыбку, которая плыла перед экраном. — Вот еще одна. — Как они плывут? — спросил Пашка. Большое ядро с королевой внутри, а вокруг охрана и длинный хвост простых жителей царства убийц. Их арьергард догоняет основной отряд. «Молодец, Пашка», — сказала Алиса, — «я бы до этого не додумалась». Флайер, посланный с фермы, нашел их как раз в тот момент, когда они настигли громадный косяк рыб, которые, окружив королеву, медленно плыли к западу. Батискат выбросил сеть. Конечно, в такой сети рыбок не удержать, но королева была так велика, что из сети ей вырваться не удалось. А остальные отказались или не могли ее бросить. Они метровым слоем покрыли сеть, и в таком виде их всех и доставили на базу. Вечером, вымывшись и напившись кокосового молока, Алиса и Пашка сидели в кабинете Санха. В комнату то и дело забегали сотрудники фермы. Всем хотелось познакомиться с ребятами из Москвы, которые нашли и поймали таинственную убийцу. Пашка потом говорил, что у него даже рука распухла от рукопожатия. Конечно, он преувеличил. — Скажи спасибо, что нам не вспомнили наши грехи, — ответила ему тихо Алиса. — Залезли в трюм за сокровищами, поломали батискат. Вошел Аран Санг. «Только что получил видеограмму с Сайпана», — сказал он. «Все правильно. В Марианскую впадину в специальных аппаратах спустились акванавты и нашли там на большой глубине еще 3 колонии этих хищников», — сказал он. «Одна из колоний уже двинулась к поверхности». «Но почему там?» — спросила Алиса. «Все объясняется просто и печально», — сказал Санг. 100 лет назад какие-то безответственные головы решили, что атомные отходы, которые остаются в реакторах, можно опускать в контейнерах в глубоководные морские впадины, и там они останутся навсегда. Это не так. Во впадинах контейнеры разрушились, и радиоактивные материалы попали в воду. За последние десятилетия мы выловили почти все эти источники отравления океана, но, видно, несколько контейнеров осталось, и под их влиянием началась мутация безвредных рыб. Их новая популяция оказалась хищной, плодовитой и очень опасной для всего живого в океане. Они быстро уничтожили всю живность в глубокой впадине и в поисках корма начали перемещаться, распространяясь по океану, как чума. «Как странно», — сказала Алиса. «Сколько лет уже нет атомных бомб и войн, а опасность от них живет и сегодня». «Еще», — сказал Пашка, — «они выбрали своим логовом старый танк, который утонул во время той последней войны. Убийцы, рожденные войной, жили в танке, который был сделан для войны». «Хоть ваша практика была и короткой», — сказал Санг, — «но думаю, что мы поставим вам за нее отличные отметки». «Нет», — сказала Алиса, — «нельзя. Мы отравили мазутом всю лагуну». «С мазутом мы уж справились, там работают чистильщики. С рыбами придется повозиться подольше, а за находчивость спасибо». Алиса и Пашка вышли на пирс плавучей фермы. Возле пирса покачивался их батискат. Одна рука отломана, еще в мазуте, несчастный, но живой и даже вроде веселый. «Слушай, давай в нем покатаемся», — сказал Пашка. «Я слышал, что у атолла Трук 300 лет назад затонул один неплохой галеон с сокровищами». «Сначала, — сказала Алиса, — ты должен починить батискат. Если пришел в гости, неприлично ломать чужие вещи. Отработан неделю». «Значит, наша практика еще не закончена», — сказала Алиса. И они остались на ферме. Батискат с помощью местного механика они починили за 5 дней и поплыли на нем к атоллу Трук. Правда, никаких сокровищ они там не нашли.